Глава 48. 3 сентября, вторник. «Тебя не ждать!» — прозвучал за помехами голос Брэнсона, искаженный зоной неуверенного приема. «Нет. Мы с Клео должны остаться в больнице. Все хуже, чем казалось. Заменишь меня?» «Конечно, Рой! Не переживай, я тебя прикрою. И еще. Когда я все-таки вернусь, наверное, завтра, будь другом, попроси всех не спрашивать, как я держусь, потому что...» В горле встал комок, и фраза повисла в воздухе. «Не вопрос», — с искренним и глубоким сочувствием подтвердил детектив-инспектор. «Ну не торопись, возвращайся, когда сам этого захочешь». «Договорились», — уныло отозвался Рой. «Как Бруно?» — спросил Брэнсон. «Плохо. Совсем плохо. Он в искусственной коме. Врачи надеются, что от этого уменьшится опухоль мозга. Но у Бруно не одна травма головы, а несколько. Господи, какой ужас! Вам обоим надо быть рядом с ним. Я проведу совещание, а затем передам тебе новости. Спасибо, ценю. Ты настоящий друг. Ты помог мне, когда мы с Ари разводились. Когда я привыкал ко всякому дерьму вроде раздельного проживания. Когда она запрещала мне видеться с детьми. Так что можешь на меня рассчитывать, сейчас и всегда». Грейс едва сумел выдавить слова благодарности, глаза обожгло слезами.